2 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Окрестности звезды Бейт. Борт тяжелого крейсера «Ярость стаи». Эскадра единения вышла из прыжка как раз вовремя, чтобы перекрыть двум тяжелым крейсерам и авианосцу Танлана в путь к бегству. Сильно устаревшие, а значит довольно медленные корабли одного из вассальных кланов Унии не могли себе позволить значительные изменения курса при разгоне для ухода в прыжок. «У Танланов всего два варианта», — с удовлетворением в голосе произнес Тиррах, решивший лично возглавить эскадру. «Либо сражение без шансов на победу, либо капитуляция. При поддержке эсминцев у этих старых посудин был бы неплохой шанс, но так они не сумеют даже броню нам поцарапать». Геррант с оценкой главы флота был полностью согласен. Корабль-разведчик лид-капитана Корры ретранслировал картинку со своих сканеров в систему Бейта, уверенно преодолевая помехи, выставленные противником, так что Альфа Большой Стаи и члены Совета имели возможность во всех подробностях наблюдать за сражением отряда генерала Вершинина с 30 эсминцами линауров. И, судя по всему, увиденное произвело на них неизгладимое впечатление. Даже Альфа что-то негромко, но одобрительно прорычал, когда уже похороненный всеми Волк-114 неожиданно получил шанс на спасение после заградительного залпа Чунцина. Именно в этот момент Форгерон изменил свое решение и приказал всем боеспособным кораблям единения, изначально оставленным в системе, присоединиться к уже начавшей разгон эскадре Тирраха. Похоже, Альфа решил продемонстрировать союзникам, что единение готово использовать все имеющиеся ресурсы для достижения общей победы. В итоге путь Танланам преградили тяжелый крейсер «Ярость стаи», авианосец «Альфа Наррал», три легких крейсера, 14 эсминцев и 6 корветов. Даже эти силы были вполне в состоянии порвать три корабля кузнечиков, но через 20 минут к эскадре должен был присоединиться еще и тяжелый крейсер «Чунцин», что делало положение противника окончательно безнадежным. Тир хотел было атаковать немедленно, но сеанс связи с генералом Вершининым изменил его планы. Землянин попросил без него не начинать, аргументируя это тем, что кузнечики должны четко осознать всю бессмысленность сопротивления и увидеть, что даже поголовно погибнув в бою, они не смогут нанести людям и бейтанам никаких потерь. На взгляд главы флота единения, генерал Вершинин совершенно зря так много думал о жизнях врагов, почти всегда старался вступить в переговоры и предоставить им шанс сдаться в плен. Тирах считал, что раз Танланы или Науры сами принесли войну в дом бейтанов, то кроме смерти они ничего не заслуживают. Тем не менее, даже призрачный шанс получить в качестве трофеев три тяжелых корабля, пусть и устаревших, но вполне боеспособных при грамотном применении, перевешивал все его сомнения. Так что возражать землянину Тирах не стал и грозным рыком придержал рвавшихся в бой вожаков своих кораблей. Поняв, что уйти в прыжок им не дадут, Танланы прекратили разгон. Сами бросаться в атаку они не торопились, не при таком раскладе вести наступательные действия. Прорваться они все равно бы не смогли, а просто убиться от противника, явно превосходящего их числом и огневой мощью, видимо, не казалось кузнечикам хорошей идеей. Все три танланских корабля продолжали держаться вместе. Они развернулись на 90 градусов и легли на курс, уводящий их в открытый космос. Почему командир вражеского отряда выбрал именно этот вектор движения, Тиррах не понимал. Там, куда летели Танланы, не было ровным счетом ничего. Поэтому препятствовать Танланам он не стал, просто приказав своей эскадре лечь на параллельный курс. Чунцин появился из прыжка ровно через 20 минут чуть в стороне от бейтанской эскадры. К этому времени корветы Тирраха уже успели вывести из строя генераторы помех и ретрансляторы, установленные Альянсом вокруг столичной системы единения. Так что теперь у кораблей бейтанов вновь появилась связь со своими планетами. А вот Танланы, наоборот, лишились возможности передавать сообщения в штаб Альянса и получать от него руководящие указания, что, по мнению генерала Вершинина, должно было весьма положительно сказаться на их сговорчивости.